Интерлюдия шестая. «Мы не вмешиваемся в политику. Это решение было принято нашими предками и за прошедшие века превратилось в закон!» Голос Верховного гремел, отражаясь от стен и проникая не просто в уши, в глубину черепной коробки. Можно было бы сказать, что сказанное им закреплялось там намертво, если бы то, что он говорил, не было бы прописными истинами, известными каждому, входившему в тайное волховское общество. Они поклонялись давно ушедшим богам и не собирались воссоединяться с предавшими их когда-то правителями. «Владыку!» — осторожно прокашлялся один из самых авторитетных членов тайного сообщества. «Вы уверены, что это нужно повторять вновь и вновь? Мы не дети малые, все давно выучили». «Если бы все!» — опять рявкнул Верховный. «Абсолютно все!» — успокаивающе сказал его собеседник. «Владыко, никто из нас в здравом уме не пойдет на сближение с императором. Никто не поднимет завесу конспирации. Мы отдельно, а не отдельно. Да будет так во веки веков!» «Да будет!» — привычным дружным хором отозвались все волхвы. Эта слаженность Верховного Волхва ни на миг не успокоила. Он словно разозлился еще больше и бросил. «Никто, вы говорите? Так почему же младший волх Варсонофий позволяет себе демаскировать наше общество, общаясь с подозрительными личностями?» «Наглый поклеп!» Встрепенулся упомянутый волх, действительно по меркам общества молодой, всего каких-то 40 лет. «Я не знаю, владыка, кто вам чего наговорил, но я чист перед ликами наших богов». «Чист, говорите? А что за неуместное восстановление справедливости и дарование магии изгою?» «Вы о чем, владыку?» Осторожно уточнил Варсонофий, пытаясь вспомнить, не было ли странного вкуса у напитка, который все пригубливали из ритуальной чаши, а Верховный Волхв допил. «Не притворяйтесь! Вас засняла императорская гвардия, Варсонофий!» Возмущенно сказал Верховный. «Оказался таким преданным нашему обществу, но это была лишь маска!» «Кто и где меня заснял?» Возмутился теперь уже Варсонофий. «Я требую показать запись, чтобы восстановить справедливость». «Вот-вот, любимые слова про восстановить справедливость», — ядовито сказал Верховный. «Хорошо, что у нас есть связи в императорской гвардии, а то так и остались бы в неведении до тех пор, пока на нас не вышли бы. Смотрите!» Он вставил флешку и запустил короткий ролик. На экране, на фоне снега и защитного купола, возник старец в сером балахоне с развивающимися лохмотьями, посмотрел, казалось, каждому в душу, наставил кривоватый палец и прогремел: «Безопасность прежде всего!» На чем запись и закончилась, а волхвы начали недоуменно переглядываться и перешептываться. «Я согласен, что безопасность прежде всего», — выразил общее мнение Варсонофий, «но при чем тут я? И кто это вообще такой?» «Это волх Варсонофий», — ответил Верховный Волхв, уже не столь уверенный в своей позиции. «Не выдумывайте. Волх Варсонофий — это я, а он совсем на меня не похож. Я намного моложе, между прочим». «В императорской гвардии говорили, что на стороне клана Елисеевых выступает волх Варсонофий», — стоял на своем Верховный. «Других Варсонофиев у нас нет, только вы». «Это самозванец». «А может, тот, кто прервал Верховного раньше, решил сказать свое веское слово. Может, это настоящий? Посланец древних богов? Знак?» Волхвы зашумели, пораженные неожиданным предположением. «Нужно на него выйти и выяснить», — решил Верховный Волхв. «Если самозванец — разобраться. Если посланец — привлечь. Неужели наши молитвы дошли до богов?»